Лобио на пару. На 6 порций 3 стакана фасоли, 4 стакана воды, петрушка, кинза, лавровый лист, 4 зубчика чеснока, 2 луковицы, 2 моркови, винный уксус, соль, перец. Фасоль замочить, высыпать в чашу для варки риса, добавить мелко порезанный лук, чеснок, морковь, зелень петрушки, кинзы, лавровый лист, винный уксус, соль, перец, воду. Готовить на пару под крышкой 1,5 часа.